вся природа полна жизни, земля, вода, воздух. Какая везде гармония, порядок, красота. Не насмотрится глаз, не надивится ум. Пишет он и почти тотчас на другой странице продолжает. Бесконечно торжество в мире животном, органическом и неодушевленном, растений, зелени, цветов, кустарников и всяких дерев и деревцов. Наконец, людей, особенно веселящихся и прыгающих детей. Виновник, художник и источник жизни и радости всех этих тварей. Господь, единый в трех лицах. Сколь же Он блажен сам в себе, если твари Его так блаженны, жизнерадостны. Сколь Он прекрасен, если твари Его так прекрасны, и сколь жизненные, разумные, деятельные люди, и способны к бесчисленным работам, художественным и всяким другим. Не может надивиться ум, сколь благ, животворящий, всемогущ, Творец и художник их, Господь Бог. Трудно поверить, что эти последние записи принадлежат 80-летнему старцу, но подлинное вдохновение всегда юно, а тем более движимое благодатью. В свежести этих последних записей отца Иоанна Кронштадтского чувствуется уже дыхание вечной жизни, дуновение все одолевшей любви. От самой смерти теперь ожидает он конечного торжества красоты и встречи с первым художником. В мировой духовной литературе едва ли можно найти много исполненных такого жизненного порыва строк, как ниже следующий. «Во всяком животном вижу премудрость всеблагого, всемогущего, прекрасного Бога, и целую Его руку, творящую, оживляющую, формирующую, влагающую во всякое растение вкус и запах, организацию жизни и красоты. И вместе с тем возгораюсь крепким желанием видеть художника. Когда увижу Его, желанного, всеблагого, прекрасного, всеблаженного, бессмертного Творца, Владыку, и поклонюсь Ему, и возблагодарю Его лично за все, за все». Но вот, может быть, еще более исполненные жизненного трепета слова. «Лобзаю Тебя, ласкаюсь к Тебе, Отец и Творец и Питатель мой, во всяком плоде, во всякой ягодке, во всяком зерне хлебном. Во вкусе каждой крошечки видна любовь Творца к Тебе, желание угодить Тебе, поласкать Тебя, ободрить, напитать, укрепить, оживить. Но какое несравненное богатство сладости духовной Ты уготовил в будущем веке, сладость от наслаждения неизреченной добротой и красотой лица Твоего, которыми блаженны все лики и соборы ангелов». Конечно, и в эти последние месяцы жизни отец Иоанн продолжает постоянно возноситься мыслью, как и в течение всей своей жизни, к божественной литургии и к животворящим святым тайнам, и славил в своих записях их силу, и страдал за тех слишком многих, которые все еще не научились пользоваться этими источниками жизни. «О неописуемая любовь Божия и невыразимое чудо чудес литургия», пишет он в одном месте, а в другом со скорбью. «Приимите, едите, пейте от нее все. Все ли едят и пьют плоть и кровь Господа по заповеди? У нас в мире православном, в иных местах в церкви, хоть шаром покати, никого нет причастников». Как и прежде, в записях последнего года прорываются у отца Иоанна и вздохи о грехах, например, «как мог, как умел, как старался, служил, но много ошибался, недомогал, сильно враг борол. Покрой, Господи, все грехи милосердием Твоим». Но, несмотря на эту покаянную скорбь, все громче слышится радостное ожидание конца, за которым откроется новая жизнь. «По моей старости, 79 лет, — пишет отец Иоанн, — каждый день есть особенная милость Божия, каждый час и каждая минута. Сила моя физическая истощилась, зато дух мой бодр и горит к возлюбленному моему жениху, Господу Иисусу Христу. Столько залогов милости я получил, и, получая от Бога в этой жизни, надеюсь, что и в будущей жизни по смерти. А смерть есть рождение в жизнь вечную, Божией милостью и человеколюбием». Вот в каких духовных переживаниях поджидал отец Иоанн Кронштадтский приближение своей смерти, и она, наконец, приблизилась. Отец Иоанн заболел мучительной болезнью воспалением мочевого пузыря. Долго он не хотел поддаваться болезни, она длилась 3 года, и не хотел прекращать служить, но это становилось все труднее. В последние месяцы мучительные боли не давали ему покоя ни днем, ни ночью, прекращаясь разве как на 15-20 минут в сутки. Но во время служения литургии природа давала ему ослабу часа на 2. Несмотря на требования врачей, отец Иоанн отказывался от скоромной пищи. Свою последнюю литургию он служил 10 декабря 1908 года, по другим данным, 9 декабря. Нельзя забыть того впечатления, которое батюшка произвел своим видом и едва слышным голосом, пишет одна свидетельница. Паства почувствовала, что батюшка уходит навсегда. Стоны, крик, плач поднялись. Картина эта так потрясла батюшку, что он плакал, как ребенок. Он велел после литургии вынести кресло из алтаря на амвон и долго поучал народ, советовал помнить его заветы, молиться, любить Бога. После этого отца Иоанна ежедневно стали причащать на дому. Он пил святую воду из источника преподобного Серафима Саровского. «Это было его лечение», — пишет монахиня Анастасия Якимах. Посетившему его во время болезни московскому митрополиту Владимиру, впоследствии ставшему первой среди епископов жертвой революции, отец Иоанн сказал: «Благодарю Господа моего за неспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души. Оживляет святое причащение». 18 декабря отец Иоанн спросил игуменью Ангелину, какое сегодня число, и, получив ответ, сказал: «Слава Богу, еще 2 дня, все успеем сделать». 19 числа он находился уже в полусознательном состоянии, но к вечеру пришел в себя и жаловался на жар во всем теле. Окружавшие его поняли, что он умирает. Для того, чтобы успеть причастить отца Иоанна святою кровью, потому что твердого он не мог уже проглотить, раннюю литургию в ночь с 19 на 20 служили в 3 часа ночи. Многие, в том числе и священнослужители, плакали во время этой службы. Потом пошли причащать отца Иоанна. Он был в полузабытии и говорил: «Душно мне, душно». Не без труда удалось его причастить. В 6 часов утра священники стали читать отходную. В 7 часов 40 минут 20 декабря 1908 года отец Иоанн скончался на 80-м году жизни. Погребение отца Иоанна было исключительно торжественным. После пребывания тела в Кронштадтском соборе оно было перевезено для отпевания и погребения в Петербург. Но до этого огромное множество народа хлынуло в Кронштадт. Из Ораниенбаума кибитки, дровни, сани тянулись по льду черной вереницей целый день, и в Кронштадте даже крыши домов были усеяны народом. В ночь с 21 на 22 декабря, после длительной заупокойной утренни, парастас, беспрерывно народ шел прощаться с любимым пастырем. Утром была совершена литургия. После этого начался перевоз тела в Петербург. При установлении гроба на колесницу военный оркестр играл «Коль Славин». За гробом в Кронштадте шло не менее 20 тысяч человек. У всех попутных церквей служили литию. Звонили церковные колокола даже в лютеранской церкви. Войска стояли шпалерами вдоль следования процессии. Целых 3 часа шли до Ораниенбаума. На пути, на всякий случай, было устроено 5 спасательных станций. В 5 часов гроб по Балтийской железной дороге был доставлен в Петербург, и от Балтийского вокзала через весь город процессия двинулась на Карповку. По личному распоряжению государя шли по набережным мимо всех дворцов. По словам монахини Анастасии, на балконе Зимнего дворца в это время находилась царская семья. Всюду стояли плачущие толпы народа. Отпевал почившего митрополит Петербургский Ладожский Антоний, первый иерарх Русской Церкви, с несколькими епископами, 60 иереями и 20 диаконами. После литургии, перед отпеванием, надгробное слово говорил протоиерей философ Арнацкий, впоследствии по убийстве комиссара Урицкого, приявший мученическую кончину вместе со своим сыном, молодым офицером. Особым рескриптом, данным на имя митрополита Антония Петербургского и Ладожского, государь повелел ежегодно в день смерти отца Иоанна совершать церковное его поминовение во всех церквах империи. На основании этого рескрипта Священный Синод, среди других различных своих распоряжений, относящихся к прославлению памяти отца Иоанна, предписал внести в программы духовных семинарий ознакомление с его жизнью и деятельностью. Гробница отца Иоанна в Нижнем храме Иоанновского женского монастыря на речке Карповке в Петербурге стала местом постоянного паломничества многих людей. Ее украшали цветами, ставили перед ней свечи, служили около нее панихиды о почитаемом пастыре. Существовал даже обычай приносить запечатанные письма, которые потом сжигали, с молитвами, обращенными к отцу Иоанну за помощью в том или ином деле. Существовало немало свидетельств, что таким путем выраженные пожелания нередко сбывались. Сохранилось немало показаний о том, что на могиле отца Иоанна происходили исцеления от различных болезней. Кроме того, многие люди открыто утверждали и утверждают, что при тех или иных обстоятельствах они молитвенно обращались и обращаются к отцу Иоанну, и молитва их бывала и бывает услышана. Вера в помощь святых и праведных людей основана на вполне православном убеждении в единстве всех членов Церкви во Христе. Тому, кто разделяет это верование, трудно не разделить и всю возрастающую веру в посмертную силу молитв отца Иоанна Кронштадтского. Ведь он сам действительно жил более всего молитвой за других людей и пламенной верой в святое единство Церкви. Но настоящая вера не есть только мысленное признание чего-нибудь, а порыв, умножающий силу самой жизни. Для того, чтобы вера стала таковой, надо уметь пережить то, во что веришь, и двинуться хотя бы внутренно, навстречу к тому, кому веришь. Истинная вера и есть духовная встреча, и только такая вера приносит сладкий плод.